под шашлык. По одной бутылочке уговорим, и все». Василий задумчиво посмотрел в потемневшее небо, на котором начинал проступать бледный диск луны, и отрицательно покачал головой. «Нет, мне уже хватит. Пиво какое-то термоядерное. По-моему, мы его чем-то разбодяжили». Из-за спины послышался шорох. Артем решил, что это собаки, обернулся с куском колбасы наготове. Однако вместо овчарок увидел сторожа, 50-летнего мужчину, худого, осунувшегося и небритого. Все его звали Семеновичем. Василий подобрал его где-то чуть ли не на свалке. Теперь Семенович верой и правдой работал здесь, охранял владения, выполнял мелкую работу, ремонт домиков и инвентаря, вечно взъерошенный, озабоченный, с непередаваемой печалью в глазах. «Ты чего?» — слегка оробев, спросил Артем, глядя на окровавленный топор в руках сторожа. Семенович проследил за его взглядом и вздохнул. «Я это... мясо рубил для собак. Потом вспомнил это. Хочу спросить». «Валяй, спрашивай». Артем пихнул в бок задремавшего Василия. Тот очнулся и посмотрел на него с непониманием. «Я это... если надо, сетки утром поставлю у камышей, чтоб на уху. Если надо, то я мигом». «Да-да, мы поняли. Ставь сетки, теперь иди», — ответил заплетающимся голосом Василий. Его тяжелый взгляд буравил Семеновича. И тот отвел глаза, хотел было уйти, но обернулся и спросил. «Василий Петрович, мне бы денег 500 рублей, купить там кое-что по мелочам». «Скажи, что тебе надо, и я куплю», — пробормотал Василий, опираясь лицом в собственную руку. Сила земного тяготения клонила его голову вниз, и он старался как-то с этим бороться. «Да мне это, как его?» — Семенович сосредоточенно хмурил лоб, вспоминая. «Да чё вам утруждаться, я сам могу купить». «А мне не трудно», — упрямо заверил Василий. Артем смотрел на них обоих и не понимал, что за игру они ведут. Не придумав ничего, сторож тяжело вздохнул, махнул рукой и быстро пошел прочь. «Ты чего пятихатку зажал?» — поинтересовался Артем у друга после ухода сторожа. «А ему нельзя денег давать, тут же нажрется», — с убежденностью в голосе изрек Василий. «Я ему еду привожу, из одежды, если что надо, и так по мелочам». «Работает, значит, за еду», — поддакнул Артем, понимающе. «Никогда бы не догадался, что у тебя тут процветает рабовладельческий строй. Надеюсь, ты ему клеймо не поставил?» Василий обиженно скривился. «Ты не понимаешь, я для него добро делаю. Сопьется ведь, и у меня тут все разворуют. Он же не может себя контролировать, он слабак. Так всегда. Одни контролируют, а другие не могут, и жизнь их раздавливает». Зазвонил сотовый. Василий посмотрел на номер звонившего и переменился в лице, покраснел как рак, заорал, что его все достали, вскочил и швырнул телефон в сторону реки. Плеска не было слышно, поэтому Артем сделал заключение, что сотовый угодил в камыш, не долетев до воды. «Сильный ход», — похвалил он Василия за решительность. «Так с ними». «Да пошел и ты вместе с ними». Взгляд Василия смотрел куда-то далеко, сквозь пространство. «Еще по бутылочке», — предложил Артем, сбивая друга с невеселой темы. Василий послушно кивнул. Его сильно кренило на один бок. Артем велел держаться, а сам побежал на пристань и быстро достал из воды садок, в котором охлаждалось пиво. На обратном пути он успел снять немного подгоревший шашлык, вернулся к столу, бросил шампуры на блюдо, поставил бутылки и только тут заметил, что Василий отрубился. Попытался растолкать его, не удалось. Василий лишь сердито отмахивался, ругался матом и что-то бормотал себе под нос, что именно понять было невозможно. «Мы его потеряли», — мысленно констатировал Артем, сдавшись. Он присел рядом с храпевшим другом, откупорил бутылку пива, хлебнул немного и посмотрел в небо, на котором проклевывались первые звезды. Глава 4. На остров медленно опускалась ночь. Стало холодать. Ветерок, что так радовал при свете солнца, теперь заставлял зябко ежиться. Оставшись наедине с собой, Артем получил возможность спокойно, без суеты, подумать обо всем, например, о жизни. И он сидел, размышлял, моделировал в уме различные ситуации. Ему вдруг стало казаться, что он все делал не так. Была бы возможность исправлять ошибки, он непременно бы ею воспользовался. Взять бы и изменить прошлое. Тогда бы он ни за какие коврижки не начал встречаться со своей будущей женой, постарался бы изо всех сил наладить отношения с Машкой. Она-то к нему ведь тоже поначалу относилась с симпатией. И чего он тупил? Не надо было отступать. Поженись они, теперь наверняка жили бы и в ус не дули. Причем бы Машка непременно родила ему сына или дочку. Она даже тогда в школе говорила, что очень любит детей и хотела бы двоих, не меньше. Куда он смотрел? Как не заметил, что Валерия, его будущая жена, настоящая стерва, которую интересуют лишь деньги? Как можно было так лохануться? Ну, может быть, у него еще есть шанс все исправить? Артем представил, как Машка получает его письмо, плачет от радости, а затем шлет ответ, что она именно его ждала всю жизнь и готова идти за ним на край света. Идиотская фантазия. Он нервно хохотнул, а через секунду улыбка погасла. В голову пришла другая мысль, от которой ему стало не по себе. Время неумолимо. Конечно, бывшие одноклассники к данному моменту очень изменились. Кто-то полысел, кто-то потолстел. Не стоило думать, что Машка осталась такой же, как в юности. К тому же люди меняются не только внешне, но и внутренне. Меняются характер, приоритеты, восприятие мира. Большинство начинают строже судить недостатки других людей, становятся более привередливыми в выборе партнера, основываясь на жизненном опыте. Они больше не те юнцы, что шли навстречу миру с открытыми глазами. Затем Артем плюнул на все и стал думать, о чем он ей напишет. С чего вообще начался их разлад? Они шли тогда, медленно шли на сближение. Он сознательно не торопил события, поддерживал дружеские отношения, так как понимал, что это не какая-то шалава из общаги ПТУ, с которой можно переспать за бутылку водки и косяк. Потом все оборвалось. И виновником был один крутой чувак из 10-го, Леха Цыганский. По отдельным фразам в их с Машкой разговорах во время перемен Артем понял, что Леха ей нравится. С ним у нее дружба, а Леха — это нечто большее. Еще бы, он был старше, опытнее, у него всегда было много денег, да еще родители купили ему 99-ю с тонированными стеклами. К тому же этот мудак выглядел, как Антонио Бандерас в роли Зорро, эдакий роковой красавец с разрушительными наклонностями. Ну как в такого не влюбиться? Как-то на перемене Машка спросила: «А Леха Цыганский на самом деле такой отморозок, как про него говорят, или это просто выпендреж?» «Он еще хуже», — горячо заверил Артем и принялся тут же сочинять дичайшие истории про соперника. Он был виновен во всем, начиная с краж газет из почтовых ящиков и заканчивая убийствами, изнасилованиями и торговлей наркотиков. Машка сначала побледнела, а потом рассмеялась и сказала, что он все врет. Он пожал плечами и ответил, что об этом можно спросить у любого пацана в школе. Все знают про темные дела Лехи. На это Машка серьезным тоном заявила, что Леха просто оступился. И если ему помочь, то он сможет стать нормальным человеком. Она вроде как читала статью какого-то психолога, и тот пишет, что подобное, как с Лехой, случается в юношеском возрасте со многими ребятами. Конфликты со взрослыми, с родителями, стремление завоевать авторитет среди сверстников. Будто бы поведение Лехи показное, а внутри он совершенно другой. Затем она добавила: «Но мне так кажется, со временем он образумится и займется каким-нибудь бизнесом, родители ему помогут». Артем обиженно заявил, что не силен в психологии, но слышал, как его мать рассказывала про мамашу Лехи, как та плакалась в ее присутствии у учительницы и просила повлиять на сына. Рассказывала, что он ни с кем из них не считается, а отец от отчаяния хочет отдать его в армию, лишь бы он не сел в тюрьму. Артем на этот раз говорил чистую правду. Его мать действительно ходила на родительское собрание, и случайно он услышал этот разговор. В конце мать Лехи Цыганского даже предлагала учительнице деньги, но та сказала, что сама готова приплатить, лишь бы они перевели Леху в другую школу, потому что добром все это не кончится. «Все равно, можно же что-то сделать», — задумчиво произнесла Маша. «Иначе я чувствую, что он погибнет. Эти его друзья не доведут до добра». Артем тогда только вздохнул. Вот такой была Машка в школе. Вечно ей надо было кого-то спасать. Она даже влезала во все драки в классе и пыталась разнимать дерущихся, за что часто получала сама. А потом произошел тот случай, после которого их с Машей дружба закончилась. Все случилось в школьном дворе. После обеда Артем приехал в школьный двор на велосипеде. Он хотел встретить Машу, так как та осталась на дежурство после уроков. Как раз у второй смены должны были начаться занятия, и на крыльце тусовалась малышня. Справа от пешеходной дорожки Артем заметил машину Лехи Цыганского. Тот с озабоченным видом суетился вокруг нее, не мог завести. Двое его друзей зверского вида потешались над Лехой. Артем намеревался проехать мимо, но в этот момент один из дружков Цыганского ударил ногой по багажнику его велосипеда. Артем попытался удержать равновесие и не смог. Падая, он задел 99-ю Лехи. Раздался противный скрежет по металлу. В довершение он врезался в крыло машины головой, сполз на асфальт, и его ногу придавил велосипед. Дружки Лехи заржали еще громче. Артем поднял голову и увидел самого Леху с искаженным от ярости лицом. «Парень, ты попал на очень серьезные бабки», — произнес он, наклонился, схватил Артема за шкирку и поднял на ноги. Их лица практически соприкасались. От Лехи пахло спиртным, глаза были просто бешеные. «Завтра принесешь 200». Он указал на царапину и небольшую вмятину на крыле. «Ремонт плюс моральный ущерб усек, и все будет в шоколаде». «Но я не виноват, это он меня толкнул», — указал Артем на виновника, толстого парня, заросшего редкой безобразной щетиной. Парнишка явно уже не учился в школе, да и вообще нигде, а готовился на зону, чтобы там постичь истину и набраться житейских знаний. «Заткнись, петух, а то еще мне 500 понесешь», — взревел он в ответ, подступая. Взгляд Артема заметался между Лехой и толстяком. Он старательно придумывал, как ответить, чтобы не попасть еще больше. «Ты, сосунок недотраханный, мне насрать на всех, кто тебя толкнул, понял?» — тряханул его Леха, все сильнее разъяряясь. «Деньги принесешь завтра, иначе тебе конец». «Если б я даже захотел, то не смог», — дерзко бросил в ответ Артем, понимая, что терять ему нечего. «У меня столько нет». «Поищи у родителей. У них должна быть заначка», — оскалился Леха. «Или мы сами сейчас можем поехать поискать». «Давай поедем. Только я слышал, как вчера отец говорил, что надо занять денег на работе, так как до зарплаты они не дотянут», — пожал плечами Артем. «Он врал. Врал, потому что смог живо представить себе глаза родителей, когда те обнаружат отсутствие денег. С деньгами у них в семье была напряженка, и Артем не собирался отдавать каким-то уродам последнее». Леха помрачнел. Небритый толстяк тут же предложил отработать долг. Идея Лехе понравилась. По их словам, нужно было только залезть в одну хату на четвертом этаже через форточку. Они ему с радостью помогут в этом. Артем понял, к чему это все приведет, и соврал, что не выносит высоты, сразу блюет и теряет сознание. В этот момент из дверей школы вышла Маша. Она не заметила их, остановилась, что-то проверяя в портфеле. Артем посмотрел на нее, и этот взгляд мигом перехватил Леха. «Она ничего», — покачал он головой. «Раз ты, сука, боишься высоты, то приведи нам ее, куда мы скажем, понял?» «Нет!» — в ужасе воскликнул Артем, попытался вырваться. Леха отбросил его на машину, и тут Маша увидела их и, как всегда, ринулась разнимать. Толстяк, друг Лехи, схватил ее и отпихнул на асфальт, хохоча. Это уже было выше его сил. Артем потерял всякий инстинкт самосохранения, врезал Лехе по яйцам, перепрыгнул через скрюченное тело и кинулся на толстяка. Потасовку прекратил появившийся внезапно физрук. Он велел быстро рассказать, что произошло. Хитрый Леха сделал предостерегающий знак друзьям, чтобы те не быковали, и жалобно заскулил. «О, посмотрите, он на мою машину налетел на велосипеде, да еще драться кинулся, настоящий звереныш!» «Ладно», — вздохнул физрук и повернулся к Маше. «А ты что видела?» И Маша честно призналась, что увидела, как они разговаривали, а потом Артем кинулся бить взрослых.